Глава 19. Жизнь 9. Территория мертвяков. Орда — слово, известное абсолютно всем игрокам. Даже тем, чей словарный запас оставлял желать лучшего, а познания земной истории стремились к нулю. То есть о монголо-татарских нашествиях они догадывались разве что благодаря существованию поговорки «Незваный гость хуже татарина». Система такую память не блокировала, но, увы, слишком многим это неинтересно, потому у них и блокировать нечего. Для игроков Орда — это особое явление, этакая хтоническая стая, ужасающая и беспощадная. И выходит она не из подземного царства, а из пограничных областей, после чего движется по произвольному пути, уничтожая все, что подвернется. Явление очень опасное. В некоторых случаях остановить его невозможно даже силами крупных объединений стабов. Иногда доходило чуть ли не до полного разорения регионов. В общем, не знать про такое невозможно. Читер, разумеется, знал. Но, как оказалось, общих познаний здесь недостаточно. Требовались подробности. Если раньше Орда представлялась ему компактной массой, движущейся паровым катком от кластера к кластеру, то теперь оказалось, что это не совсем так. Да, у Орды имеется ядро с плотной концентрацией невероятной массы тварей. Но это что-то вроде тела медузы, за которым, оказывается, протягиваются многометровые щупальца. И на них, возможно, приходится большая часть организма. Если дальше справа от дороги, как и раньше, мертвяки не просматривались, то слева их хватало. Да, это не толпа несметная, где твари друг по дружке ходят, но хватало и приличных стай, и мелких, и одиночек. Вся эта разреженная часть построения Орды растягивалась по территории на порядки больше, чем занимало само ядро. И, естественно, эти монстры не могли не отреагировать на зрелище мчащейся колонны, сопровождающейся грохотом пальбы. Читер стрелял и перезаряжался, Иногда хватался за меч, очищая борт от прицепившихся тварей, а иногда и за пистолет приходилось браться. Рубил, заляпавшись в темной крови с ног до головы. Менял раскалившиеся стволы, что-то кричал в рацию, отвечая на бессмысленные приказы Марта. И без приказов понятно, что надо стрелять и рубить. Все просто. Элитник, чуть не доставший пикап, успел вслед ударить умением, от которого в голове на несколько секунд небо поменялись с землей. Полностью дезориентированный читер, наконец, подставился. Кусач, зацепившийся за борт, успел подтянуться на одной лапе и врезать второй. Тут бы и девятой жизни конец, но повезло. Координация отказала не полностью, читер успел отшатнуться, но все равно половину уха порвало и разодрало скальп. Тварь полезла дальше, но тут пикап удачно дернулся, переехав очередного мертвяка. Кусач не удержался, потерял равновесие, опасно склонился в бок, тоже подставившись. И его парализовало по самую шею, когда читер снизу вверх вбил острие меча в пах, продавив его вдоль позвоночника почти по рукоять. Не успевая вытащить оружие из чудовищной раны, выхватил пистолет, сбил с борта еще парочку мертвяков. Поднялся, торопливо врезал из пулеметов по ближайшим, грозящим облепить машину своими телами. Спарка сожрала остатки лент, но свою задачу выполнить успела. Готово. Колонна промчалась мимо очередной стаи. Пригнувшись, с трудом выдернул клинок, подпер плечом обмякшую тушу, на которой жила лишь клацающая челюстями голова. Поднатужился, помог ей перевалиться через борт под ноги мчащимся за машиной тварям. Только потом дошло, что забыл о главном. Надо было вбить кусачу нож в споровый мешок. За покалеченных система, как правило, опыт не начисляет. Ну да и ладно. Отряд уже не меньше полутора сотен приличных тварей накосить успел. Одним мертвяком больше, одним меньше, разницы практически нет. Пикап подпрыгнул, после чего машину начало изуверски трясти и раскачивать. Хороший асфальт остался позади, дальше дорожное покрытие выглядело так, будто его месяц бомбили. Набивая шишки и синяки, читер чуть ли не кувыркался по кузову, торопясь заменить ленты и стволы, а также набить патроны в магазин пистолета. Сейчас каждая пуля на счету, ведь там впереди, на дороге, уже выносится очередная стая. Пулеметы дворника заработали, когда читер менял последний ствол. Успел. На этот раз влипли серьезнее. Мертвяки налетали на машины и спереди, и с боков. Причем с обоих. На совесть подготовились к встрече. Прям ждали. Читер успел отработать в одну сторону, затем в другую, торопясь прорядить самых прытких, не позволяя им облепить грузовики. А затем ему стало не до грузовиков. Себя надо спасать. Повезло, что пикап так и продолжал плестись в хвосте колонны. С одной стороны, это самое опасное место в построении для такой ситуации, но с другой иногда играет на пользу. Вот и сейчас грузовики своими тушами разметали всех, кто смогли атаковать спереди. Расчистили одно направление. Помня, что справа мертвяков меньше всего, а на обе стороны еще раз отработать не успеет, читер перекинул спарку влево, надавив на обе гашетки. Стрелял сплошной очередью. В два ствола выкашивая стену из урчащих уродцев. И хорошенечко прошелся по тем, которые все же добрались до борта. В упор разнес несколько голов, очень уж удобно они их подставляли. Обернулся, одновременно хватаясь за меч. Вовремя. Справа прицепились трое. Парочка волочится по асфальту. Силенок подняться быстро у них явно не хватает. А вот третий, прыткий, уже почти перевалился в кузов и лапу протягивает. Явно не для рукопожатия. Вот лапу читер и отрубил. А потом, пользуясь мигом замешательства покалеченной твари, и голову. Всего лишь топтун, ничего сложного. Туша завалилась, мстительно обдав струей нечеловечески горячей крови. Отплевываясь, врезал по лапам оставшейся парочки и вновь ухватился за турель. Надо помогать грузовикам. У второго большие проблемы. Тварь уровнем, если не с Рубера, то рядом. Вскарабкалась наверх и уже занялась демонтажом пулеметного гнезда. Стрелка там не видать, успел юркнуть в недра кузова. Но это не значит, что спасся, ведь если оставить ситуацию на самотек, монстру и минуты не потребуется, чтобы добраться до экипажа. Сбив гада меткой очередью, читер достал еще одного, волочащегося под бортом грузовика. С остальными уже разделались без посторонней помощи, отцепив их самостоятельно. Но машине тоже досталось. Неизвестно, в каком состоянии вооружение, заднюю дверь оторвали полностью, по бокам топорщатся отогнутые стальные листы. Еще парочка таких стычек, и грузовик на части разберут, прямо на ходу. Вновь заработали пулеметы дворника. Слишком щедро улетают пули, это тревожный признак, это как сообщение о новой порции неприятностей. Но читер и до начала стрельбы догадался, что хороших новостей не предвидится. Там впереди над дорогой протягивался мост, и на нем просматривались многочисленные фигурки зараженных. В такой ситуации колонна уже оказывалась при прошлом рывке, и тогда эта скверна закончилась именно для пикапа. Но сейчас другое дело. Дорога пусть и плохая, но прямая, скорость у машин высокая, сбоку сейчас никто не выскакивает, да и мертвяков наверху немного. Легко справиться. Вон по ним будто косой прошлись, мало кто на ногах остался. Еще парочка очередей и готово. Вот стоит только подумать о хорошем, и тут же приходит волосатое седалище, задача которого все испортить. На мосту показался такой мертвяк, что невольно захотелось снять несуществующую шляпу и низко поклониться. Нельзя эдакую образину не уважать, она за пояс заткнет тех, на которых сегодня навидались. Причем одновременно всех. Ящероподобная фигура габаритами и массой со слона-рекордсмена. Пасть такой ширины, что человека может не поперек раскусить, а вдоль. И пасть эта ощерилась сдвоенным чистоколом зубов кинжалов. Читер видел, как красочно разлетаются срикошетившие от брони трассеры. Монстр слегка пошатывался под очередями от дворника, но не более. Пули его не брали, тварь их попросту игнорировала. Складывается впечатление, что она не просто так пасть приоткрыла. Она попросту, вот ведь гадина, ржет над тщетными потугами ей навредить. Да уж, вот и настал миг, когда обмен зенитки на пулемет показал себя с самой нехорошей стороны. На миг обернувшись, читер увидел, что погоня продолжает преследовать колонну. Самые шустрые твари отстали всего-то на сотню с лишним метров. Может, и выдохлись слегка, но еще достаточно быстры, чтобы обставить любого спортсмена-легкоатлета. Нагибаясь за винтовкой, читер крикнул в рацию. «Толстый, останови!» «Что?» «Стоп, машина! Останови!» Заорал так, чтобы товарищ и без рации услышал, несмотря на грохот пулеметов дворника. Объяснять и уговаривать некогда. Надо действовать. Очень быстро действовать, ведь если замешкаешься, грузовики доберутся до моста, и тварь на них прыгнет. Не говоря уже о том, что можно подставиться самому, если пикап не успеет набрать скорость после остановки. Но не останавливаться нельзя. Никак нельзя. Даже запредельная меткость читера не поможет, если стрелять придется с машины, которая бешено мчится по разбитому асфальту. Увы, но его талант не всемогущ. Скинув винтовку к плечу, читер отправил в цель пулю, щедро заряженную расколом. Духа Стикса осталось немного, но это тот случай, когда его жалеть преступно. Тварь, столь самоуверенно реагирующая на обстрел из счетверенной установки, на глупого одиночку с винтовкой вовсе внимания не обратила. Зря она читера проигнорировала. И пасть ей тоже раззевать не следовало. Континент — опасное место, всякое может залететь. Пуля была выпущена метким стрелком в условиях, может, и не идеальных, но близких к ним. Даже за сотню метров читер разглядел, как левая скула мертвяка деформировалась, впуская в череп смертоносный подарочек. Элита зашаталась и нехотя завалилась на спину, толкаемая очередями, которые продолжал выпускать дворник. Не успела грохнуться, как квас переключился на мелочь, торопясь выкосить твари до того, как они начнут сигать с моста. «Ходу!» — заорал читер, торопливо возвращаясь за турель. Пикап тут же стронулся с места. Но, увы, с динамикой у этой машины все плохо. Разгоняется не слишком быстро, а ближайшие зараженные уже рядом. Впервые за все время читеру пришлось стрелять строго назад. Бил только по ногам, ему ведь надо всего лишь замедлить преследователей, а на обработку конечностей можно тратить куда меньше патронов. Если ленты закончатся, ситуация станет совсем нехорошей, так что приходится экономить. Приличную скорость набрали лишь под мостом, когда объезжали дергающуюся на асфальте здоровенную тушу. Мертвяка даже пробитый череп и искалеченное содержимое головы не успокоили. Это явно не агония, тварь пытается подняться. Просто что-то в ней поломалось серьезно, координация движений нулевая. Вновь схватившись за винтовку, выстрелил дважды. Асфальт, как по заказу у моста, ровный, а дистанция плевая. Первый раз смазал, вторым попал в споровый мешок. Тот как раз повернут слабым низом. Даже не самое хорошее оружие может дел наворотить. Мертвяк характерно засучил ногами. Это все. Готов. Будь обстоятельства иными, можно было притормозить, добить и обчистить затылок. Монстр похож на того, благодаря которому читер получил свое прозвище. А из него, как помнится, несколько жемчужин досталось, всех расцветок, кроме белой. Но нет, собрать трофеи не получится. Остается лишь проводить их дергающееся вместилище печальным взглядом. Тварь добил исключительно ради опыта. Прекрасно понимал, что обогатиться не получится. «Читер! Что это было?» — взревела рация голосом дворника. «Это было чудо!» — устало усмехнулся тот. «А повторить такое чудо сможешь? Я быстрее из задницы своей такую тварь успокою, чем из этого соплемета!» «Сильно на меня не рассчитывай!» — осторожно ответил читер. «Ну да, раскол помогает даже против таких монстров. Особенно если использовать винтовку, где в магазине самые дорогие патроны. Плюс модификаторы очень помогают. Однако дух тратится с такой скоростью, что не напасешься. Ведь приходится сливать не десятки, а сотни единиц. Только так можно навредить самым защищенным монстрам. Впереди показалась новая орава тварей. Также торопится к дороге. И самые шустрые, похоже, успеют добраться. А дальше к обочине подступает лесополоса. Хорошо, что с правой стороны это направление не самое опасное, но все равно напрягает. Кто знает, что будет дальше? Если видимость снизится, колонна окажется в ситуации, в которой читер уже побывал при первом рывке. Именно тогда и потеряли пикап. А пикап, в котором едешь, терять очень не хочется. Окинул взглядом кузов. Пересчитал заляпанные кровью короба с лентами. Всего лишь 6 осталось. И когда успел столько израсходовать? Надолго этого не хватит. В грузовике есть еще, но как их передать на такой скорости? Придется что-то придумывать, потому что тормозить не вариант. Твари сзади как бежали, так и бегут, а все машины в колонне слабы на динамику разгона. Интересно, сколько их там позади увязалось? С высоты кузова читер приблизительно насчитал 3 сотни. Но ведь он не видит, что происходит за ними. Увы, но местность здесь далеко не такая же открытая, как у блокпоста. Может, там орда в полном составе так и мчится следом? Ведь тогда, в самом начале, она в какой-то момент среагировала всей массой, будто по телепатическому сигналу, который ни один монстр не пропустил. Да какая разница, многочисленная орда позади или всего лишь 3 сотни? Что так, что иначе беглецам не справиться. Остановка — верная смерть. До тварей, набегающих на дорогу впереди, осталось 200 метров. Пора начинать обрабатывать самых торопливых. И читер вновь припал к спарке. У них это получилось. С трудом, но вырвались. Не жалея технику и боеприпасы, пересекли хвост, влачившийся за ордой. Так ударом тончайшего стилета насквозь пронзают пласт сливочного масла. Разве что в паре мест пришлось замедлиться, но и там отряд не понес потерь. Несколько раз читер балансировал на грани слива. Стрелки в пикапах — очень опасная профессия. Не зря туда берут самых обезбашенных. Ничем не прикрытые, они рискуют головой там, где другие зевают от скуки. Тяжелее всего пришлось, когда в кузове оказались сразу 2 мертвяка. Один покалеченный, но не настолько сильно, чтобы отказаться от схватки. Пока читер ножом резал второго, пострадавший гаденыш вцепился в ноги зубами и когтями, заставив заорать. С превеликим трудом, стараясь не отвлекаться на боль, покончил с одной целью и лишь затем успокоил жадно урчащего гада. Спасибо, что после этого наступила краткая передышка. Успел перевязаться. Раны не сказать, что серьезные, но кровоточили здорово. А каждая потерянная капля — это минус частичка силы. Сейчас сила нужнее всего. И нужна она вся, до мельчайшей капли. Один раз пришлось перекидывать короба с лентами из грузовика прямо на ходу. Благо, ничего не надо было мудрить. Зараженные оказались столь любезны, что, наконец, разодрали борт второй машины до каркаса. Там такая прореха зияла, что внутрь можно было на мотоцикле проехать. Вот через нее и накидали, едва не сломав читеру ногу при неудачном броске. Увы, но ни домовой, ни гангрена примизной верхних конечностей не отличались, швыряли коробы как попало. Так и вынеслись, теряя кровь и детали конструкции машин. И не сразу поняли, что это все. Погоня отставала больше и больше. Вот самый прыткий мертвяк исчез из виду. И впереди, куда ни глянь, ни одного не видать. Орда, пройдя по кластеру, увлекла за собой всех сильных и слабых или попросту сожрала. За ней, похоже, никого не осталось, чистое поле. Осознав, наконец, что отряд прорвался, читер сел, где стоял. Прямо на пол кузова, точнее, на звенящий слой гильз, устилавший залитый кровью пол. Вымотался до чертиков. Надо дух перевести. Колонна продолжала нестись на опасной скорости по ухабам очередной разбитой дороги. Водители не жалели машины, торопясь оторваться еще дальше. Ведь то, что мертвяки пропали, вовсе не означало, что они отказались от погони. Твари в преследовании способны проявлять фантастическое упорство, и если добыча не удаляется на безнадежную дистанцию, могут сутками мчаться следом. Читер покрутил головой. Уставился на солнце, успевшее добраться до зенита. «Разве это правильно, что колонна направляется к нему, ослепляя водителей?» Нахмурился, заглянул в карту. «Так и есть. Отряд двигается почти точно на юг. Что за дела?» Ведь им на восток надо. Или Март выбрал самый удобный путь, спасаясь от Орды. Может и так. Почти наверняка так. А может и нет. Кто знает, какие у Марта планы. Он человек непредсказуемый. К тому же на карте читер разглядел то, что ему не понравилось. Или лидер заблудился, или завел отряд в ловушку. Но последнее вряд ли. Несмотря на сложности с взаимопониманием, Марту читер доверял. Март свой.